Глава 11. Нравственные устои и культ. Эту главу можно связать с предшествующей гимном, который, согласно книге мертвых, усопший, как предполагали, адресует Осирису и его судилищу, когда его приводят туда. «Взываю к тебе, о великий бог, господин судей! Я пришел к тебе, мой господин. Меня привели, чтобы лицезреть твое совершенство. Я знаю тебя и имена 42 богов, которые с тобой в зале судей, которые живут как стражи грешников, которые пьют их кровь. В этот день испытания Унен-Нофер близ его двух дочерей, его двух глаз. Владыка правосудия, твое имя. Я пришел к тебе, я принес справедливость к тебе. Я избегал злых поступков ради тебя. Я не сделал ничего плохого людям. Я не притеснял, не убивал родственников. Я не обманывал вместе правосудия. Я не совершил тяжких проступков». Текст затем переходит к несвязному перечислению особых грехов, которых, как заявляет покойный, он не совершал, одно из так называемых отрицательных признаний. Очень трудно судить о нравственности нации на расстоянии нескольких тысяч лет и по скудному материалу, добытому в основном из мест захоронения. Такие надписи создают преувеличенное впечатление о благочестии, которым мы не должны обманываться. Так же, как не следует обольщаться детально разработанными приготовлениями к жизни после смерти. Эта последняя черта не сделала египтян нацией суровых философов, как часто считают современные люди. Напротив, их поведение было веселым до фривольности, и многие суеверия являлись легко преодолимым барьером для их легкомыслия. Самая популярная песня на праздничных обедах призывала использовать каждый день для удовольствия и радостной жизни, пока не придет день отправиться к земле, откуда нет возврата. Примечание автора. Эта песня существовала в различных критически пересмотренных текстах и утверждали, что она была популярна до 2000 года до нашей эры, поскольку была найдена в погребальном храме одного из царей 11 династии. Конец примечания. Лучше использовать свое состояние для роскоши, чем для могилы. Даже гробницы самых великих и самых мудрых, подобно обожествленному Имхотепу, теперь заброшены и забыты. Это противоречие главенствующего взгляда на ценность заботы о мертвых столь же вопиюще, как конфликт между правилами поведения в жизни, которые изложены в книгах мудрости, и действительным соблюдением этих правил. Примечание автора. Самым древним из этих этических документов является известный «Приис-папирус», впервые переведенный Чабас. Этот прозаический и прагматический текст, который все же остается очень неясным, как заявлено, датируется периодом 3-й и 4-й династий. Наставления мудрого Ани, написанные в период Нового Царства, имеют более высокую литературную и этическую ценность. Конец примечания. Все мудрецы, например, осуждают пьянство с практической точки зрения, однако пьянство, похоже, было весьма распространенным пороком в Древнем Египте. Примечание автора. Изображения сцен пьянства помещали в качестве шутки даже в гробницах. Примечательно, что имя царя Псамметичус означает «смешиватель», то есть изобретатель новых смешанных напитков. Псан-метк. Конец примечания. Можно доказать, что точно такое же отношение существовало ко многим порокам, запрещенным как морально, так и религиозными книгами. С другой стороны, кодекс моральных правил, если судить по этим источникам, теоретически самого высочайшего типа. Так, в отрицательные признания книги мертвых включены среди кардинальных грехов даже ложь, клевета, сплетни, неуемная скорбь, ругательство, хвостовство, жестокое отношение к животным, даже к безвредным диким животным, тушение огня, когда он нужен другим, запруживание воды для частного пользования, осквернение реки и прочее. Другие тексты сообщают нам, что грехом считалось уничтожение всякой жизни, даже в яйце. Формальные ограничения относительно чистого и нечистого, похоже, были многочисленны, хотя мы мало знаем о них. Когда, например, мы читаем в книге Бытия, что египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян, это, вероятно, означает, что всех иностранцев считали церемониально нечистыми. Странно, что запрет на свинину, похоже, развился только в более поздний период, возможно, после 1600 года до нашей эры. Впоследствии свинью считали самым нечистым животным, полностью пачкающей все, чего бы она ни коснулась. Греческие писатели утверждают, что коров в Египте не полагалось убивать, очевидно, из-за небесной коровы и богинь, которых идентифицировали с ней. Многие виды рыб находились под запретом. В некоторых областях все рыбы, затем во многих местах, запрещали использовать головы убитых животных. Не потому, что они были нечистыми, но потому, что как средоточие жизни, они принадлежали богам, так что головы постоянно приносили в жертву. Кровь, возможно, только в отдельных областях считалась у египтян нечистой. Сейчас трудно решить, какие из этих правил относительного чистого и нечистого изначально являлись действительно местными, и какие скорее возникли из табу, налагаемого святостью, чем из табу, вызванного отвращением. Существовали специальные законы о чистом и нечистом для приносившихся в жертву животных. Некоторые правила, например, о нечистоте женщин в определенный период, являлись общими. Обрезание существовало в Египте с незапамятных времен, но не имело религиозного характера и было просто приготовлением к браку. Оно применялось к девочкам так же, как и к мальчикам. Ограничение брака из-за родства, похоже, не существовало. Брак с сестрой был самым обычным явлением, и Рамзес II явно взял в жены собственную дочь – Бентонат. Полигамия в теории была не ограничена, хотя практически мало распространена. Если верить эпитафиям, благодеяния нуждающимся, дай хлеб голодному, воду жаждущему, одежду нагому, корабль, выброшенному на берег, покровительство слабому, честь и прочее соблюдались столь тщательно, что это удовлетворило бы самые высокие моральные требования. Однако, к несчастью, мы также читаем о многочисленных преступлениях, особенно о злых и жестоких чиновниках. И среди других народов репутация египтян никогда не была блестящей. Практически они придерживаются, как мы уже установили, во многих отношениях скорее не строгой морали. Одну из причин этого можно найти в сухом формализме религии. Будучи слишком сильно привязана узами традиционализма к несовершенным верованиям жестоких предков, религия не могла обеспечить успешного духовного развития и поэтому не сумела придать столь же серьезного значения этической стороне, как некоторые другие языческие верования. Совершенно справедливо, как мы уже видели, что вера, будто спасение души главным образом зависит от нравственной жизни, очень стара, и что после 2000 года до нашей эры она была сформулирована более четко. Однако самый ранний предшественник отрицательных признаний, отрывок из текстов пирамид, в котором заявлено, что душа человека может подняться на небо благодаря своей нравственности, все еще основан на чисто формальной справедливости. Он не проклинал царя, он не насмехался над богиней Бастет, он не плясал на гробнице Осириса. Примечание автора. Этот интересный текст ошибочно был смешан с царскими ритуальными формулами. Конец примечания. Поэтому, когда мы узнаем, что перевозчик богов будет перевозить на небо только праведных мертвых, не следует думать о справедливости в духе Нового Завета. Некоторое продвижение к более высоким этическим идеалам и личному благочестию можно, однако, проследить после 1500 года до нашей эры, как мы увидим в нашей заключительной главе. Храмы доисторического периода, в которых находились идолы, были просто хижинами примитивной формы, сделанными из легкого материала – рогожи, плетенки или соломы. Ограда и, возможно, маленький двор защищали вход. Как представлено на одном из наших рисунков, он украшен наверху рогами и столбами по обеим сторонам. Позднее, благодаря удивительному развитию архитектуры, храмы превратились в большие строения из камня, только внешние дворы обычно окружали стены из саманного кирпича. Дорога, ведущая к храму, была, как правило, широкой, ее содержали в порядке ради процессий, и вдоль дороги выстраивались статуи, в основном сфинксов и других священных животных, чтобы охранять вход от злых сил. Передняя стена состояла из двух высоких, напоминающих башню строений, так называемых пилонов, которые украшали флагштоками и изображениями больших размеров, обрамляющими вход. Перед ними обычно возвышались два обелиска из гранита, самой важной частью которых была пирамидальная вершина обелиска, бенбен или пирамидка. Ее иногда делали из металла. Позади пилонов обычно находился просторный двор, где светские лица могли собраться и стать свидетелями жертвоприношений. Следующим был слабо освещенный зал с колоннами, в котором собирались жрецы, и, наконец, самое святое место — темная камера, адятем, доступная только для жрецов высокого ранга. Здесь обитал главный идол или священное животное, часто помещенное в святилище в форме часовни, или наус, которое по возможности вырезали из цельного камня. Вокруг Эдита находились небольшие склады, в которых хранили кое-какое снаряжение божества и церемониальную утварь и книги. В больших по размеру храмах помещений могло быть больше, но те, которые мы только что упомянули, были обязательны. Если в одном храме поклонялись нескольким богам, каждое божество могло иметь особый Эдит, так что практически несколько параллельных святилищ были объединены, хотя не всегда под одной крышей. Идолов триады, по крайней мере, в основном объединяли в одном эдите. При больших храмах имелись кухни для приношения и праздничных трапез, лаборатории для приготовления священных духов и пирогов, лавки для продажи амулетов паломникам и прочее. И вокруг них строили дома для жрецов и амбары для хранения продовольствия, так что образовались небольшие священные города. Вместо статуй богов, о простоте которых мы уже говорили, иногда встречались колонны с головой божества, наподобие греческих герм, или с божественными эмблемами. Такие скипетры или колонны по высоте иногда напоминали обелиски. О них упоминали как об объектах поклонения, и на рисунке 196 мы видим царя, приносящего им жертвы как богам. Примечание автора. Далее мы узнаем, что небольшие колонны часто покрывали одеждами, чтобы они выглядели как статуи. Спигельберг показал, что название этих монументов было «палки», то есть, вероятно, «столбы». Наш рисунок подтверждает частоту появления рогатых черепов на самых древних из этих колонн. Конец примечания. Первоначальное значение их неизвестно, так что мы не можем сказать, насколько они являлись аналогами священных колонн семитов. Украшения храма были предельно унифицированы, потолок всегда окрашивали в синий цвет, чтобы представить небо, обычно с указанием звезд и иногда с тщательно выполненными рисунками созвездий, в то время как земля была зеленой и голубой, как заливные луга или Нил. Так что каждый храм является воспроизведением мира, микрокосмом. На внешних стенах светским лицам рассказывают о деяниях царственного строителя, часто о его войнах. На внутренних стенах для жрецов изображали сцены богослужений. Это описание обычного храма неприложимо ко всем религиозным постройкам. Особняком стоят погребальные святилища для культа душ умерших царей, так как их создавали для тех, кто был отмечен исключительным рождением или восхождением на царский трон. Тоже можно сказать и о более монументальных постройках, которые воздвигали, когда фараон праздновал так называемый юбилей 30 лет и прочее. Примечание автора. Повторение этих праздников с интервалом много меньше 30 лет, подобно их необычному имени, которое сейчас обычно объясняют как праздник хвоста, еще не ясно. Петрий показал, что более раннее название было другим – праздник дыры, и что самые древние строения, в которых отмечали этот праздник, были довольно простыми, как на сопровождающей иллюстрации. Первая из изысканных построек более позднего периода найдена Невилл и описана в его «Hall of Asarkon II». Конец примечания. Некоторые большие святилища, построенные царями Пятой династии, совершенно одинаковы. На обширном основании, окруженном дворами с алтарями, стоит единственный обелиск, слишком высокий, чтобы быть монолитным. Такие обелиски воздвигали в честь бога Солнца, чья ладья, построенная из кирпичей, находилась поблизости, как место его отдыха. Настенные украшения этих святилищ также необычны и изображают совершенно мирские сцены. Жрецы делились на различные категории. Некоторые исполняли обязанности регулярно, в то время как другие имели светские занятия и приходили в храм лишь время от времени, так называемые «жрецы на час». У знати жречество было чисто номинальным. В более ранний период между жрецами и мирянами не существовало большого различия. Положение царя как верховного жреца нации было связано с его божественностью. он выступал в роли надежного заступника перед богами и с незапамятных времен о жертвоприношении, предложенном царем, мечтал каждый умирающий, поскольку существовала уверенность, что оно будет приятно богам и обеспечит покойному вечную жизнь. Однако издавна высокое жреческое положение фараона превратилось в фикцию, и в новом царстве мы обнаруживаем острые конфликты между царской властью и жрецами, в то время как в более поздний период жрецы образовали уже практическую касту, как в Древнем Израиле. Жриц разрешалось иметь только для женских божеств. В ранний период таких женщин было больше, их ранг в целом ниже, чем у мужчин-жрецов того же культа. В поклонении мужским божествам женщины обычно состояли только в хоре, который пел перед богом, трещал систрами и особыми цепями и танцевал. В более поздний период знатные женщины любили называть себя музыкантшами бога. Геродот правильно замечает, что женщины не имели полностью жреческого положения, и нас не должно обманывать более позднее применение греческого слова «жрицы» к тем, кто, как мы отмечали, являлся слугой. Полужреческая позиция сохранялась также у сестер-близнецов в храмах Осириса, где они, возможно, представляли близнецов Исиду и Нефтиду. Точное положение других женщин, названных гаремом бога, женщинами обязательными, то есть для храма, неясно. Были ли они храмовыми рабынями? Когда цари более позднего периода посвящали одну из своих дочерей Амону под титулом жены или почитательницы бога, кажется, это было всего лишь благочестивой формулой для конфискации значительного количества земли, принадлежавшей фиванскому храму Амона. И таким образом принцесса имела приятную синекуру, время от времени в качестве его жены, играя на систре перед богом. Положение, занимаемое в более ранний период в храме Амона, единственным женским персонажем, названным почитательницей бога, неясно. Особые символические имена присваивали более важным жреческим функциям. Верховного жреца Гелиополя называли великим провидцем, то есть, возможно, астрономом, а верховного жреца Пта – главным мастером. Даже жрецы, занимавшие не столь высокое положение, иногда получали столько имен, что они были понятны только местным ученым. Одежда и знаки отличия подобным же образом имели бесконечные местные вариации. Доходы святилищ варьировались от по-царски богатых, получавших сотни поселений рабов с их полями, до скудных выплат для одного-двух жрецов, которые составляли весь штат небольшого храма. Все жрецы были обязаны тщательно соблюдать чистоту, особенно при жертвоприношениях. Их бритые головы и подбородки, их белая льняная одежда, особое омовение и воздержание от определенной пищи и так далее были предназначены удалить всякую грязь от священных мест и церемоний. Кроме одежд, пригодных для стирки, шкура леопарда играла важную роль в ритуале, будучи постоянной одеждой некоторых жреческих категорий – носителей леопардовой шкуры. Очевидно, это пережиток первобытного периода, когда дикие животные водились в Египте в большом количестве. Другие детали одежды жрецов также датируются очень ранним периодом, такие как странные боковые локоны у некоторых из них, которые египтяне исторического периода сохранили только для маленьких мальчиков и позднее для царских сыновей. С другой стороны, бритье головы и лица, похоже, как правило, отсутствовало для жрецов в век пирамид. Церемониальная чистота, однако, была обязательна во все периоды и считалась не менее важной, чем нравственная святость. Даже мирянин не мог войти в храмы, не очистив себя старательно. Но в более поздний период к этой чистоте стали относиться небрежнее, ограничиваясь опрыскиванием святой водой из сосудов при входе в храм, или поворачивая медное колесо, из которого первоначально бежала вода, или просто вытягивая медное кольцо у ворот. Примечание автора. Сосуды, описанные Уэйдеман, являются, конечно, водяными часами, чтобы следить за часами богослужения. В целом вопрос об этих очищениях еще не ясен, так как греческие писатели дают различные объяснения церемоний, смешивая символизм принесения очистительной жертвы, знак присутствия и внесения в список или опускания денежных даров в медные коробки. Конец примечания. В храмах жрецы совершали бесконечные обряды, начиная с раннего утра, когда они разбивали глиняные печати, которые охраняли священные покои в течение ночи, вплоть до наступления вечера. Иногда ночью также совершались церемонии с зажженными лампами, как накануне больших праздников. Восхваление богов поклонами, распростертым положением, пением гимнов, сжиганием фимиама, возлияниями и прочим было практически постоянным, и группы жрецов исполняли эти службы по очереди. В определенное время идолов следовало мыть, смазывать маслом и душить благовониями. Их глаза подкрашивали, а одежду и золотые украшения меняли. Примечание автора. Этот ранний египетский косметический обычай применялся и к божествам, для чего использовали богато орнаментированные палетки, вырезанные из сланца, на которых в доисторический и самый ранний династический период растирали зеленую краску для глаз бога. Так украшали даже глаза священного и приносимого в жертву животного. Жрица, которая украшает таким образом корову, символизирующую Хатхор, согласно рисунку, приведенному в Эйзи, носит только шнур вокруг чресел, так что она и изображает богиню и, соответственно, представляет некую мифологическую сцену. Конец примечания. Иногда их несли в процессии вокруг храма или шли с ними по городу, или даже посещали соседнее божество. В этих экскурсиях бога, как правило, жрецы несли на плечах. Обычно переносное святилище имело форму ладьи не столько потому, что путешествия совершали главным образом по Нилу, сколько потому, что все боги должны плавать по небесному океану. Священное озеро близ храма часто символизировало этот океан, источник жизни и прочее. Бог плыл по нему или его купали в нем. Таким образом, бесконечно воспроизводились мифологические сцены, спокойные церемонии во дворце святилища или длинные зрелищные представления, особенно мифы об Осирисе для публики, часто сопровождавшиеся музыкой, выступлениями танцоров и акробатов. Иногда вся публика принимала участие в этих чудесных играх и воспроизводила, например, мифологические битвы, устраивая сражения между двумя группами. Многочисленные праздники, иногда продолжавшиеся по несколько дней, давали населению возможность вволю поесть и выпить в честь богов. Иногда святилище распределяло с этой целью хлеб среди толпы, но основные пиршества во славу божества совершались в храме жрецами и некоторыми гостями или из дохода святилища, или из особых приношений. Праздничные дни различались, конечно, в соответствии с местными культами. Похоже, однако, что большие календарные праздники, такие как 5 праздничных дней, Новый год, 1, 6 и средний 15 день каждого месяца и прочие, соблюдались во всех или почти во всех святилищах. Это происходило даже в том случае, если божество, которому поклонялись в храме, не имело отношения к солнцу, луне или небу. Многочисленные и весьма разнообразные продукты, приносимые в жертву, что запечатлено в памятниках, очевидно использовали для подкрепления жречества, после того, как их раскладывали перед богами. Направление их к небу через сожжение было известно всегда, но не пользовалось такой популярностью, как в Азии. Считалось, что боги присутствуют почти постоянно. Примечание автора. Смотрите Петроградский папирус I. Сказка о моряке, потерпевшем кораблекрушение, как пример такого жертвоприношения отсутствующему богу. Сжигание целого быка в связи с человеческими жертвоприношениями будет обсуждаться ниже. Конец примечания. Изначально теория жертвоприношений, похоже, являлась просто кормлением богов, то есть у них явно не искали никаких предсказаний. Тем не менее, с ними было связано множество символов. До сих пор мы не знаем, почему жертвоприношение наивысшего типа состояло из 4 бычков разного цвета – пятнистого, рыжего, белого и черного, или из 4 различных видов дичи. Непонятно также, почему на определенных праздниках приносили в жертву свинью, в то время, когда это животное уже считали нечистым. Иногда, как при проведении жертвоприношений, дорогих жертвенных животных заменяли гончарными изделиями. В символизме, господствовавшем в греко-римский период, жертвенные животные представляли врагов богов. Примечание автора. Изображение царя как завоевателя не относится, однако, к человеческим жертвоприношениям. Конец примечания. Рыжие или коричневые животные и рептилии в особенности символизировали Сета. Соответственно, цель заклания или сожжения их состояла в том, чтобы просто доставить удовольствие богам. Использование мяса в пищу почти не упоминается. Очевидно, приношения уничтожали в связи с тем, что Сета все больше воспринимали как сатану. Можно предположить, что жертвоприношения животных пришли на смену человеческим жертвоприношениям. О последнем типе приношений у нас почти нет информации. Тем не менее, можно сделать вывод, что они существовали в более ранний период, поскольку позднее богам давали пирожки в форме людей и животных, как общепризнанную подмену человеческих жертв. Более того, мы знаем, что человеческие жертвы все еще сжигали в Илии Тиасполе, даже во времена Плутарха. Примечание автора. Рисунки, данные в нашем тексте, все принадлежат похоронным жертвоприношениям и поэтому могли иметь различную цель. Возможно, цель убийства рабов состояла в том, чтобы отослать их с душой их господина. Но рисунки допускают предположение о человеческих жертвоприношениях в культах богов. Конец примечания. То, что прежде приношение в жертву людей имело важное значение, также подтверждается определенными рисунками, на которых изображено, как рабов убивали и сжигали рядом с их почившим владельцем, или сжигали у входа в его гробницу, не только на похоронах царя, но даже на похоронах богатых частных граждан. Примечание автора. Однако мы не находим рассмотрения того факта, что в XVI веке до нашей эры египтяне уже не понимали этих изображений и смешивали церемонию погребения умершего по обычаю благословенных доисторических предков в согбенном положении и зашитом в кожу с подобными похоронами с человеческими жертвоприношениями. Отчасти это было замечено Дэвис, который также воспроизводит жертвоприношения нубийских рабов, данные в нашем тексте. На нашем более древнем рисунке появляются необычные формы особые деревянные сани, на которых жертву тащат к могиле. Сравните рисунок 210, где эти сани заботливо захоронены после использования. Конец примечания. Возможно, что трупы, найденные в царских усыпальницах 18-й династии, также свидетельствуют о таких жертвоприношениях. И это позволяет нам предположить, что такие жертвоприношения использовали и в божественных культах. То, каким способом делались предсказания, также совершенно неясно. Долгое время предсказания, похоже, играли очень незначительную роль, по крайней мере, в решении политических вопросов. Один из самых ранних примеров находим в тексте, где Рамзес II описывает, как он назвал верховного жреца Амона, посоветовавшись с самим богом. Царь перечислил перед Амоном имена всех чиновников, способных занять пост, и спросил согласия божества. Но бог не был удовлетворен ни одним из них, за исключением имени, такого-то. В XII веке до нашей эры, однако, когда жречество получило больше власти, жрецы задавали божеству, устно или письменно, все политические вопросы и решали многие дела, связанные с законом, порой весьма незначительные. Бог решал эти проблемы, как мы только что указали, говоря «да» или «нет». Но как он это делал, не описывается. Позднее мы находим мало упоминаний о таких прямых консультациях. Некоторые пророчества и мудрые предсказания сохранились. Их язык, естественно, очень затемнен. Примечание автора. Самыми важными являются дематические папирусы в Париже, поначалу ошибочно воспринятые как хроника и пророчество в Петроградском папирусе. Лейденский папирус не является пророческим. Конец примечания. Боги также сообщали свою волю людям во сне. О знании счастливых и неудачных дней и другой практической мудрости теологов смотрите следующую главу.